Владимир Поселягин. Уникум. Читает Макс Радман. Пролог. Очнулся я в тот момент, когда меня переворачивали от боли по всему телу, и застонал сквозь зубы. Похоже, обмывали, знакомое ощущение. Как-то меня пяток гопников чуть до смерти не забили, в больнице также себя чувствовал. Этих гопников потом закопали, отморозки из бандитов 90-х, что из тюрьмы вышли. Но сейчас помнил точно, не гопники постарались. Да уж, грабанулись так грабанулись. Я уж думал, все, изменила мне удача. А тут, гляди-ка, выжил. Летели мы из Египта, и вдруг взрыв в хвосте. Самолет начал разваливаться, и фигурки людей полетели вниз. Вот и я, привязанный к креслу, целый ряд из трех кресел был, вопя летел вниз. И почему на такие случаи парашюты в креслах не устраивают? Дернул за веревочку, и купол открылся. Помнил, как падали, ветер резал глаза, выбивая слезы. Рядом визжали две загорелые девушки, а потом удар о воду, и все. Уже тут очнулся. Да еще как-то быстро. Очнулся, отреагировав на мой стон, поинтересовалась пожилая санитарка в странном халате с завязками не спереди, а сзади. Она меня и обмывала, к слову. Тебя только что из тюремной больницы привезли. Очнулась вчера девочка, рассказала все. Разобрались, что это не ты ее снасильничал, а те трое. Родители твои завтра утром придут, а пока лечись. Я же от непонимания случившегося просто молча пучил глаза. Точнее, один глаз. Второй так заплыл, что не открывался, и пытался понять, что происходит. Тут на меня навалились образы, перегружая и так переполненную память. И я опять вырубился, не видя уже, как испуганно захлопотала вокруг меня санитарка. В этот раз пробуждение было куда тяжелее. Несколько секунд я лежал, тупо глядя в беленый известью потолок, анализируя новую память. Да, приплыл. Читал я книги о попаданцах, так что знаю, о чем говорю. Значит, я погиб. Но удача и моя фортуна не подвели. Выжил, переместившись в прошлое и в новое тело. Раньше звали меня Ростиславом Бардом. В детдоме так назвали. Директор у нас был почетным бардом в ближайшем клубе ДК. Он же меня на музыку и подсадил. А имя мне по очередности в списке досталось. Мать, будучи еще школьницей, отказалась от меня сразу в роддоме. С детства я был инвалидом. К счастью, не ума. Одна нога короче другой на 10 сантиметров. Видимо, сказалось то, что родительница молода была. Я уже потом нанял детектива, и он нашел ее. В 13 лет родила. Каково? Что я о себе могу рассказать? Я с детства был удачливым. Не говорю, что везло во всем и как сыр в масле катался. Но если за что-то брался, то у меня это выходило. Думаю, именно поэтому я стал кладоискателем. Удачный выбор. К моменту гибели, когда мне 28 исполнилось, я имел в Москве 8 квартир. 7 сдавал и в одной жил сам. Дорогой внедорожник и второй старый Discovery для выездов на поиск кладов. Работал в столице, и, надо сказать, много чего тут есть. Я один больше 200 кладов нашел. Вот с выездами на природу не так везло. Всего 3 крупных клада и 6 небольших. Чем я увлекался? Путешествия и женщины. По последним. Не знаю, может, раньше это психологической травмой было, но мой выбор всегда был одинаков. Внешность не важна. Главное, чтобы это была сильная и уверенная в себе особа с командными замашками. Причем подкаблучником я не был. Однако первой женщиной у меня была все же одна из девчат старшей группы детдома. Вот детей у меня не было. Переболел в детстве одной болезнью и стал бесплодным. Да и боялся я маленьких детей. Хрупкие слишком. Понимал, что это дурацкая боязнь, но ничего не мог с собой поделать. Всю жизнь был холостяком и личной свободой очень дорожил. Зато очень многие одинокие женщины мне благодарны. С некоторыми до сих пор встречаемся, точнее, встречались. А в завещании написано, что все квартиры отойдут моему детдому в Уфе. Машины продадут, и деньги тоже уйдут на счет детдома. По второй моей страсти – путешествиям. Последние 5 лет я проводил полгода дома в поисках кладов и полгода в поездках. Особенно мне Южная Америка нравилась. А так как там в основном испанский в ходу, я в охотку его изучил. Тем более одна из знакомых была учительницей по иностранным языкам, как раз испанскому. В универе преподавала, на Иньязи. Я туда поступить пытался, решив покорить столицу, но не прошел по конкурсу. Детдомовских туда не брали. На свободные места только и только блатных. Но с преподавателем в приемной комиссии познакомился. Год жили вместе, пока не разбежались, так что дала мне основы испанского и английского языков. После трех неудачных попыток поступить в разные высшие учебные заведения, я плюнул на это дело. Так что после окончания школы нигде не учился и занимался поисками. Испанским я владел в совершенстве, а английским не так хорошо. Легкий акцент присутствовал. Ну и начал учить третий язык, китайский. Основы получил, но развить не успел, погиб. Сложный язык, надо сказать, пока только 300 слов запомнил. Мизер. А изучать начал, потому как 3 года назад переключился на отдых в Азии. Это я о Филиппинах и всем, что вокруг, включая Индию. А китайский там в ходу. Впрочем, как и английский. Брал моторную катер-яхту на прокат и отдыхал, путешествуя по местным морям неделями, бывало и по паре месяцев. А как же в Египте оказался? Да без денег фактически был, на широкую ногу не жил, и отчислений по квартирам не хватало, а из находок всего 2 клада, да и те мизер. Вот и полетел в Египет. В Эмиратах я уже был, а тут решил с другой стороны Красного моря побывать. 2 месяца отдыхал, меняя города и отели, принципиально не пользуясь туристическими агентствами. Покупал билет и летел, бронируя номер через интернет. Оно так заметно дешевле. Так вот, в Египте мне не понравилось. Народу много, особенно наших, борзоты и быдло. Поэтому жил в дорогих отелях, где были свои пляжи. Там наши тоже были, но куда меньше. В основном туристы из других стран. Итальянцы, германцы. А вообще я могу сказать так. За 9 лет, а я с 18 путешествую, много где побывал. В США, в той же Бразилии не раз. Мою жизнь можно долго описывать, она у меня ярко и хорошо проходила. Теперь про жизнь Глеба Русина, в тело которого я попал. Знаете, очень некрасивая история вышла. Однако по порядку. Глеб в семье был нелюбимым ребенком. Сам он так не считал, но я, прокрутив его память, пришел именно к этому выводу. Не нравилась мне его семья. Ну вот прям не нравилось и все тут. По факту воротило от этих людей. Да, я детдомовский, и, как все воспитанники, мечтал в детстве, что придет мама и заберет меня. Но розовые очки спали после 10 лет. Понимаю, что поздно, но я еще тот фантазер и мечтатель. Поэтому пусть я детдомовский и семья для меня святое, я этих людей за семью не считал и решил, что это удобный способ отказаться от них, объявив себя сиротой. Тем более Глебу уже 18 исполнилось 2 месяца как, совершеннолетний. Что вообще произошло? Глеб шел с тренировки. Он тяжелой атлетикой увлекался, хотел на отца походить, и чтобы нравиться девушкам. Считал, что у мужчины должна быть красивая фигура. Я, к слову, так же считал и был завсегдатаем качалок. Так вот, когда он возвращался с тренировки, услышал то ли писк, то ли вскрик. Рванул на шум в кусты, а там 3. Девчонку лет 14 удерживали и совершали действия насильственного характера. Вот он и вломился и начал бить эту 3. Тут на шум патруль милиции подоспел. Повязали всех. Девчонка без сознания, ее сразу в больницу. 3 пела, как соловьи, что застали Глеба над насилием, пытались помешать, но тот хорошо дрался. Все 3 морды наливающимися синяками изукрашены были. Ну а так как один из подростков был сыном секретаря исполкома, ясно, кому поверили. Родителей Глеба вызвали, а те, ворвавшись в кабинет, не стали ругать Глеба. Мать молча стояла, наблюдая, как отец, сбив того со стула, стал избивать. Следователь не мешал, просто смотрел. Отец у Глеба под 2 метра, кулаки, что кувалды. Сам Глеб в мать пошел, невысокий, но про таких говорят, крепко сбитый, ладно скроен. Вот отец настоящий громила 2 метров ростом. Избивал профессионально, пусть не боксер, все же хирург. Нельзя калечить руки, но куда бить знал. Нос сломал, 2 зуба выбил, потом ногами по животу, ребрам, старался в пах попасть. Мне кажется, Глеб там и умер, от предательства родителей. Кричал, что не виноват, но ему не поверили. Потом все затопила темнота, и в его теле очнулся уже я. Как я понял санитарку, девчонка очнулась и правду рассказала. И из тюремной больнички меня в обычную перевезли. Непонятно зачем. На месте не могли вылечить. Что еще про Глеба? Сам он в Москве родился. Это родители его, из понаехавших. К слову, сам я из Уфы родом. В Москву поступать в ИНЯС приехал, да так и остался. Семья профессиональных врачей у Глеба. Мать педиатр, отец хирург. Старший брат в медицинском учится, на последнем курсе, в 2-м году интернатура. Глеб, закончив 10 классов, тоже подал документы в медицинский университет. Но я не он, медицина меня не привлекает. Да и пока непонятно, что делать. Нужно обдумать все. Время есть, пока в больнице нахожусь. Так вот, помимо родителей и старшего брата, у него есть две младшие сестры-близняшки 10 лет. Тоже врачами хотят стать. Как я уже говорил, Глеба в семье не любили, и все старший брат. За что он ненавидел младшего, я так и не понял, хотя всю память просмотрел. Однако факт остается фактом. Портил репутацию брата как мог, подставлял. Может, это тоже наложилось? Знали, что Глеб ходок, и веры ему нет. Старший брат даже сестер подговаривал. Те шустрые, с шилом в задницах, мелкие пакостницы. Это про них. И пакостили они Глебу. Однако он прощал. Вообще, незлобливый был, прощать умел. Но у меня другой характер. С такой семейкой никаких врагов не надо. И хорошо, что для меня они чужие, и привыкать к ним не нужно. Еще у Глеба бабушка по матери была, в Подмосковье жила, но умерла полгода назад. Мать тут же продала ее дом, 9 дней не прошло, хотя Глеб хотел оставить его себе. Вот кого он любил всем сердцем, и смерть бабушки стала для него сильным потрясением. На самом деле Глеб военным хотел стать, танкистом, и по росту подходил. Но родители мечтали о том, что все в семье врачами будут, а он не смел отказать. Документы поданы, уже принят. В следующем месяце начаться занятия должны, но мне это не интересно. Да, забыл сообщить. Сейчас на дворе август 1940 года. Вот такие дела. Да, судя по виду из окна, сейчас утро. Значит, всю ночь я знания принимал. А судя по шуму за дверью и довольно громкому, знакомому женскому голосу, пришли родители Глеба. Говорить я не пробовал, все болело. Но если смогу, все выскажу и пошлю их так далеко, как смогу, обрывая все родственные связи. Да и какие тут связи? Не было их никогда.